Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет плакаты в честь 105-летия Ким Ир Сена. На верхней части плакатов написано «105-летие великого вождя Ким Ир Сена». На них изображены дом-музей Ким Ир Сена в Маньгенде, сопка Маньген и цветок Ким Ир Сена на фоне солнца, а также слова «День солнца» и поздравления.